Глава 62. Будущая армия. Кассиан. «Ты меня с ума сводишь», — возмутился подошедший ко мне новый управляющий. Два больных раба тут же заковыляли на выход из нашего подобия лазарета, чтобы не нарваться на неприятности. «Я не девица, Жан, чтобы мужиков с ума сводить. Ты меня с кем-то спутал». Совершенно спокойно отозвался я. Лачуга, где я исцелял немощных, была ужасно тесной. Раньше это был сарай с матрасами для невольников. Но после того, как все матрасы разобрали, Сариньон не стал закупать новую партию, а объявил об экономии. Теперь новоприбывшие занимали места погибших на арене бойцов или спали прямо на полу. А я быстро занял пустующее помещение, устроил там лазарет. Сариньон поначалу сильно на меня из-за этого орал, мол, ему надо утилизировать рабов целыми партиями, а я вытаскиваю их чуть ли не с того света. И ладно бы только силачей, но даже задохликов. Но потом он резко утратил какой-либо интерес к моей подпольной деятельности. Я уловил его мысли, что из-за огромного долга у него большие проблемы и с казино, и с самой императрицей. Валенсия намерена не только отобрать у Тома грант с ареной, но и заключить его под стражу для вразумления. Так что в последние дни голова Тома была забита планами, как задобрить свою царственную мать и получить от нее спонсорскую помощь на покрытие долга. Насколько я понял, его план провалился. Явившиеся в грант императорские гвардейцы затолкали бывшего хозяина арены в карету и увезли в неизвестном направлении. А вместо него в гранде объявился новый управляющий. Чисто по-человечески Жан-Жермен сильно выигрывал на фоне психопата Сариньона. Он был более человечным, гораздо лучше кормил рабов, приостановил все кровавые шоу и даже смотрел на невольников с долей сочувствия. А сейчас вот стоял и орал на меня. «Я тебе не Жан! Сколько раз повторять, что я для тебя господин Жермен!» «Как скажешь, Жан!» — повел я плечом. У меня не было цели вывести этого типа на эмоции. Просто я слишком устал для дипломатии. «Ты неисправим!» — трагически закатил он глаза. «Я тебе уже сотню раз говорил, чтобы ты прекратил истощать свою энергию. Императрица Валенсия приказала мне за тобой присматривать, чтобы ты был в форме, а ты таешь на глазах. Скоро все изменится, Жан, тогда я отдохну. А пока что я делаю то, что должен, помогаю людям», — терпеливо объяснил я. «Никто не ценит твоих стараний», — сокрушенно покачал он головой. «Тобой только пользуются, неужели ты этого не видишь? А у тебя уже темные круги под глазами». Он был совершенно прав. Я тратил слишком много энергии в последнее время. Но я не мог иначе. Как я мог пройти мимо несчастного со сломанной рукой, ногой или ребрами? Того, кто беспрерывно кашлял или бился в судорогах. Моя душа рвалась к Натали, но я оставался в гранде из-за чувства долга. На расстоянии ощущал, что с моей ангельской девочкой все хорошо, о ней заботятся, знал, что скоро мы воссоединимся. Уловил по нашей связи появление рядом с ней второго истинного и попытался найти в этом хоть что-то положительное для себя. В итоге пришел к выводу, что он отличный воин и сможет ее защитить. А я пока что действовал по принципу «делай, что должен, и будь, что будет». В идеале можно было создать портал, перекинуть всех гладиаторов в нормальный мир, туда, где у них был бы шанс на нормальную жизнь. Но невольники в Грант все пребывали, многие были в плохом состоянии. Даже не просто многие, а подавляющее большинство. Я тратил силы на их исцеление. Открытие портала я бы сейчас просто не потянул бы. Можно сказать, я позволил событиям течь своим чередом. Да и проклятый антимагический ошейник сильно изматывал. Отнимал энергию и не давал по-нормальному выпустить крылья. Будь он обычным, я бы давно его снял. Но хитрая Валенсия распорядилась, чтобы в него были впаяны ангелианские артефакты усмирения. Достала их из своей сокровищницы. Не пожалела. Теперь, чтобы нейтрализовать их воздействие на меня, приходилось тратить кучу энергии. Самым досадным было то, что снять с меня ошейник могла лишь сама императрица или тот, кого магия признает моим хозяином на Аншайне. Подбадривал себя тем, что я не просто занимаюсь благотворительной деятельностью, а подготавливаю гладиаторов к встрече со своей будущей хозяйкой. Привожу их в нормальный вид. Когда Грант перейдет в руки Натали, перед ней будут стоять не больные и увечные, а сильные здоровые воины, крепкие и тренированные. Такие, из которых можно будет создать настоящую армию. Так что все, что я делал, пойдет во благо моей девочки. Жан-Жермен не стал сильно менять распорядок в этом поместье. Тренировки бойцов остались такими же плотными и насыщенными. Разве что питание улучшилось в разы, а физические наказания сейчас сведены к минимуму. Но самое главное, людей перестали убивать пачками. Я был ему за это очень благодарен. Основной проблемой для него было то, что каждый день пригоняли очередные партии новеньких. Жан уже начал хвататься за голову, не зная, где их размещать. А чтобы прокормить такую ораву мужиков, он уже залез в собственные финансы. Поэтому сильно нервничал. «Все будет хорошо, Жан», — ободряюще похлопал я его по плечу. Это был не столько дружеский жест, сколько целительский. Я немного подзарядил этого типа оптимизмом, снизил уровень кортизола и увеличил количество серотонина. «В этом я с тобой согласен. Будет непременно». Шумно выдохнул он и повторил то, что говорил уже много раз. «Но ты должен беречь себя, Виндейл. Императрица мне за тебя голову свернет. Как ты не понимаешь? Меня не просто поставили временным управляющим на это поместье, а назначили присматривать за тобой». «Ты успешно с этим справляешься?» Заверил я его, стараясь не покачнуться от накатившей слабости. «Сегодня у меня очень важный день», — доверительно заявил он. «В Гранд приедет особая гостья, леди Наталья Игнатова из соседнего Риваса. Я пригласил ее к 3 часам. Среди всех мужиков ты тут теперь главный авторитет. После меня, разумеется. Так что постарайся проследить, чтобы днем не было никаких драк, разборок и вообще никаких эксцессов, ясно?» Он даже не понял, какую бурю эйфории поднял в моей душе. «Я скоро увижу Натали. Своими глазами. Смогу к ней прикоснуться». Дикую радость омрачало только одно. Я был озадачен, почему не уловил мысли насчет Натали в голове Жана. Неужели я настолько ослаб? «Ясно». Сдержанно улыбнулся я и добавил. «И ты совершенно прав, Жан. Мне надо немного отдохнуть». «Ну вот, наконец-то до тебя дошло. Молодец, хороший ангелочек». Обрадовался моим словам Жермен, хлопнул меня по спине и умчался украшать особняк.